На следующий день у Муратова в руках были уже векселя на 3000. Эти векселя были подписаны Зиминым. Человек, хорошо знавший подпись Зимина, мог бы очень легко угадать, что эта подпись подделана на векселях, и притом подделана рукою довольно неумелую. Муратов это смутно угадывал, хотя он и не знал подписи Зимина. Он боялся, что его могут поймать с этими векселями, но все-таки он отправился с ними к Аносову просить поручительства последнего. Он сознавал, что он ставит на карту не только свою честь, но и честь своего юного друга. Но другого исхода, как ему казалось в данную минуту, не было. Ему был теперь дорог каждый день. Нужно было ловить удобный случай, чтобы отделаться от кредиторов, жениться и потом загладить все грехи прошлого. Его теперь, в сущности, не столько тревожил самый факт учета подложных векселей, сколько то обстоятельство, что он должен лгать перед Аносовым, выдавая ему эти векселя за настоящие. Но делая это, он утешал себя тем, что тотчас после женитьбы он уплатит не только эти векселя, но даже и те векселя Аносова, которые могли довести последнего до скамьи подсудимых и которые, во всяком случае, все более и более подрывали будущее благосостояние Аносова. Ему не приходил теперь в голову вопрос, что женитьба может не удаться, что он может умереть раньше оплаты этих векселей. Он был в лихорадочном состоянии, отправляясь с этими векселями, носившими уже на себе бланковые надписи Аносова, к Кречмеру. Что, если Кречмер задержит его, Муратова? Нужно будет употребить силу, чтобы вырваться от него и вырвать эти векселя. Была минута, когда он пожалел даже, что не захватил с собой револьвера. Но положим, что он справится с Кречмером и без револьвера. А если Кречмер учтет векселя и потом представит их в суд, что тогда? Зимина, Аносов, он, Муратов, все попадут на скамью подсудимых. Нет, не остановиться ли, покуда есть время? Ну а тогда что? Завтра срок векселю в 500 рублей. Если этот вексель представится ко взысканию, другие кредиторы не будут молчать, они выползут из своих нор, как выползают в потьмах тараканы из щелей. А сколько их? Много ли, мало ли, не все ли равно? Уплатить им он, Муратов, теперь не может. Об этом нечего и думать. Они его засадят в долговое отделение. Они ославят его, как разоренного человека. Они окончательно отрежут ему путь к женитьбе, а в ней все его спасение. Хуже всего то, что за предъявлением векселей по закону неизбежно должна последовать отставка. Нет, решено. Нужно скорее ковать железо.